Глава 15. «Атака!» — крикнул я, и новые ледяные копья полетели в монстра. Уворачиваться он даже не пытался. Защитных экранов тоже не ставил, я даже и не знал, есть ли защитная магия у него вообще. Сразу монстр нам не ответил. Магия у него мощная, вот только часто ее использовать он не может. Мне говорили, что в зависимости от того, насколько матерый монстр попался, интервал его атак может варьироваться от 8 секунд до 16. Чем меньше, тем больше проблем стоит ожидать. Новая атака со стороны монстра последовала через 10 секунд, из чего стало ясно, что нам достался достаточно серьезный противник. В этот раз луч не попал в щит, а пролетел над ним, и у меня сердце провалилось в пятки, когда я услышал вскрик Джоан. Обернулся, готовый увидеть, что она упала с пробитой головой замертво. Но, к счастью, настолько неосторожной она не была. Над щитом оказалась лишь ее прическа, теперь непоправимо испорченная атакой монстра. Луч был настолько горяч, что поджег волосы, и только мгновенная реакция скалы спасла Джоан от ожогов. Выхватив свою флягу, он тут же вылил воду на голову девушки, затушив огонь. Облегченно выдохнув, я крикнул: «Атака!» Расступившись, мы послали в твари новые ледяные копья. Я внимательно отсчитывал время перед следующей атакой монстра. И для того, чтобы быть готовым к ней, и потому, что по длине интервала можно понять результаты наших атак по монстру. Чем они успешнее, тем больше будет промежуток между ударами. Потому как внешне наши атаки никак на монстре не отражались. Никаких сколов на стеклянной тушке, никаких трещин, ничего. Словно мы кидались в него комками грязи, они атаковали опасными боевыми заклинаниями. Как мне объясняли, главным элементом наших атак был холод. Он при ударе проникал внутрь голема, ослабляя связи между элементами этой загадочной твари. Вопрос стоял просто: хватит ли нам маны, чтобы добить его, атакуя с максимальной интенсивностью? Магами мы были не очень сильными, но из-за демонических источников у нас очень быстро обновлялась мана. Не будь это так, я бы ни за что не повел в эту локацию команду с нашими невысокими разрядами. Результат наших систематических ударов ледяными копьями стал заметен, когда скала и Эрли остались почти совсем без маны. Все же у них источник состоял всего из 3 ингредиентов. Интервал между лучевыми атаками нашего противника увеличился внезапно вдвое, и я заметил, что луч стал разбивать только 3 щита из 6 вместо 5, как раньше. Холод проникал внутрь, делая свое дело. Прошли по самой грани. Из-за того, что Эрли и Скала временно выбыли из магической дуэли, мы не могли теперь кастовать больше 4 щитов. Вдохновленный, я приказал несколько сократить интенсивность атак. Пусть они будут не такими сильными, зато постоянными, не давая голему возможности преодолеть последствия первых ударов. Еще через несколько минут лучевые атаки голема стали происходить с интервалом в 35 секунд, разбивая только 2 щита из 4. То, что интервал вырос, а сила атаки ослабла, означало, что мы делали все правильно. Тут же отдал приказ кастовать только 3 щита для экономии магии. Но все же постоянный каст атакующих и защитных заклинаний забирал очень много маны. Через минуту мана осталась только у Джоан с ее 5 ингредиентами у источника. Пришлось мне залезать в прану. Опыт с прошлой жизни у меня имелся, и я знал те пределы, дальше которых лезть не стоит. Трансформации праны в ману хватило мне еще на 2 минуты. Я забрал половину праны, дальше лезть в нее было нельзя. Даже после такой растраты меня будет немного штормить, а если израсходую еще 20%, то могу упасть без сознания. К счастью, к этому моменту голем совсем ослаб. Луч утратил мощность так, что пробивал теперь только 1 щит из 2, что кастовали мы с Джоан. Атаковать он мог не чаще раза в минуту. Так что теперь нам для защиты и атаки стало хватать процессов естественного возобновления маны, на что я рассчитывал. Время от времени к защите или атаке подключались Эрли и Скала, когда у них скапливалось достаточно маны. Они тут же мне кричали об этом, и я говорил, что нужнее. Подкопилась мана и у Корнелла с Тивадаром. Преимущество окончательно перешло на нашу сторону, и мы стали додавливать монстра, медленно, но неуклонно. Через 10 минут он дошел до той стадии, при которой нам можно было перейти к более активным действиям, когда луч перестает разрушать даже один щит. Как мне рассказывали в будущем, на голема должна начать действовать уже любая магия. Я специально в преддверии этой минуты попросил Джоан пока что не участвовать в бою и подкопить маны, так что теперь я попросил ее жахнуть по монстру ледяной линзой. Мощное заклинание врезалось в тварь, и она впервые за все время боя покачнулась. Теперь Джоан ставит щиты и пощипывает его ледяными стрелами, а все остальные копят ману, — приказал я. Маны на ледяную линзу у меня накопилось через 7 минут. Подождал еще 2 минуты, чтобы остальные подтвердили, что у них тоже есть теперь нужный резерв. За исключением скалы. Ему еще такие сложные заклинания не давались. Нашему товарищу вообще последнее время после обретения демонического источника далось очень нелегко. Пришлось как учить десятки заклинаний, что можно было использовать на его уровне, так и тренироваться кастовать их достаточно быстро. Скала делал серьезные успехи за счет 2 факторов — железной воли и транса. Раз за разом он входил в транс, обучение в котором наиболее эффективно, несмотря на сильнейшую головную боль, что вскоре приходило в качестве отплаты от организма. Идущая носом кровь от перенапряжения стала для скалы нормой, но тем не менее выше головы не прыгнешь. Слишком быстро в магии не продвинешься даже ценой усиленных тренировок. Но ничего. Он очень мотивирован, так что через 2 года сможет обогнать тех, от кого сейчас очень сильно отстает. Первым атаковал ледяной линзой монстра я. Тот снова содрогнулся, но добить его не получилось. Вторым велел атаковать Корнеллу. Тот же результат. Сделал знак Тивадару. И вот атака Тивадара оказалась решающей. К полному его восторгу грозный соперник взял и осыпался блестящим песком. Мне очень хотелось побыстрее подобрать трофей, но куда там? Перед каждым шагом приходилось по-прежнему прощупывать песок копьем. Добрался до остатков монстра только 1-1.5 минуты. Остальные гуськом шли по моим следам. Я быстро нашел среди груды песка кусок живого стекла. Он был таким увесистым, что я понял, за него артефакторы в столице будут буквально драться. Потянет он 1000 на 15, не меньше. Надо будет продать его как-то так аккуратно, чтобы не понеслись слухи о нашем клане. Рановато нам еще так себя рекламировать, привлекая ненужное на этой стадии внимание. Пойдем продавать в масках, и нужно будет тщательно проследить, чтобы лавочник не послал за нами слежку, когда покинем лавку, чтобы узнать, что это за такие интересные клиенты его посетили. «Садитесь и отдыхайте», — велел я. «Скоро снова будет звездная ночь. Нужно набраться сил и восстановить резерв маны». «Думаешь, никто не нападет на нас, пока будем тут отдыхать?» — спросил Корнелл. «Практически уверен в этом», — ответил я. «Убитый только что монстр — это самый грозный хищник из всех, что тут можно встретить. Если появится что-то еще более серьезное, что крайне редко, но бывает, то смысла суетиться все равно не будет, не осилим». К тому же стеклянный голем питается всеми другими монстрами, обитающими тут, так что даже к его останкам никто из местных не полезет еще долго. Поэтому сидеть тут и отдыхать можно достаточно беззаботно. Восстановить не только ману, но и физические силы нам действительно было нужно. Такой длительный бой на грани выживания серьезно потрясает. Никто не питал иллюзий, что нам удастся справиться легко. К всеобщему удивлению, я распаковал взятый про запас сухой паёк, который обычно никогда не ел в коротких походах, и принялся жадно его поглощать. Чтобы побыстрее восстановить потраченную прану, обильную еду рекомендовали как самое лучшее средство. Тем не менее, с расспросами ко мне никто не полез. Даже обычно легкомысленная Эрли сейчас притихла, понимая, насколько серьезен был этот бой. А вечно любопытная Джоан была гораздо больше озабочена тем, что осталось от ее шикарной гривы волос. Одно мне было точно понятно — какое-то время ей придется походить с короткой стрижкой. В моде такие стрижки не были, но вряд ли она решит носить парик. Слышал как-то раз ее язвительные замечания в адрес девушек, что их используют. С другой стороны, теперь она, как племянница короля и дочь ректора, имеет шанс изменить моду. Если девушки увидят, что она начала носить короткую стрижку, то неизбежно начнут ей подражать, даже не узнав о том, что она сделала ее вынужденно. Пока Йел решил, что надо будет по возвращении из похода еще раз подбить все финансы. Мы как раз подбирались все ближе и ближе к той сумме, что позволит нам выплатить банку все долги за поместье, а продажа сегодняшнего трофея очень приблизит нас к этой цели. Закончив жевать, я сказал: «Нужно побыстрее выплатить все, что мы должны банку, и как следует заняться саморазвитием. Будем использовать все, что я знаю, даже очень дорогое, чтобы развивать источники и качество маны. Будем глотать даже эликсиры по паре тысяч золотых за штуку. Чему нам экономить средства? Важнее, еще раз наткнувшись на такого противника, суметь выжить». «Вот теперь я начинаю нервничать», — улыбнулся Скала. «Похоже, что мы в битве с этим стеклянным големом были очень близки к смерти». «Боюсь, что да», — признался я. «Наткнуться на столь матерого монстра. Клановые экспедиции годами ходят в подобные порталы, а такого мощного стеклянного голема ни разу и не встречают. Трофей с него вызовет фурор при продаже, вот увидите. Я даже начинаю подумывать над тем, чтобы не нести его в лавку, а выставить на аукцион. Про то, что мне пришлось использовать прану, чтобы мы могли выжить, я все же не сказал. Ни к чему это говорить. Я точно знаю, что тут же начнутся просьбы научить их, а им рано, даже Скале рано. И не факт, что именно его вообще стоит этому обучать. Он всегда так радеет за товарищей, что способен использовать всю прану и погибнуть, чтобы попытаться спасти остальных. А мне он нужен живым. И я предпочту использовать другие средства для выживания команды, о которых он понятия не имеет, чем добровольная гибель Скалы. Аукционов в столице было много, но все поняли, какой я имею в виду. Королевский аукцион по продаже раритетов проводили раз в месяц в огромном роскошном музее неподалеку от дворца короля. Нам туда, кроме Джоан, пока дороги не было. Он был для представителей 500 самых значительных кланов страны. Но это с точки зрения приобретения раритетов. Выставить же там редкий товар на продажу мог любой, владеющий им на законных основаниях. Куда идти, я знал, рассказывали в будущем. Раритеты на аукцион принимали в представительстве аукционного дома, проводившего эти торги. Единственный момент, заставлявший меня колебаться: за наш кусок живого стекла здесь заплатят больше, чем в любой лавке. Но только после окончания торгов. Если они прошли на днях, то придется ждать еще почти месяц, пока мы получим плату за трофей. Так что над этим вопросом стоило подумать. «А чем так хорош этот трофей, что за него будут готовы торговаться аж на королевском аукционе?» — спросил Эрли с хорошо знакомой мне ноткой, означавшей: «Если эта вещь так хороша, то, может быть, она пригодится и нам самим? Она у нас молодец, хозяйственная». «Это элитное сырье, которое можно использовать для нескольких видов артефактов», — ответил я. «Но работать с ним смогут только человек 5 артефакторов в нашей стране. Первый вариант — изготовить из него поверхность для боевого щита. При искусной работе такой щит сможет без вреда впитать в себя до 10 вражеских заклинаний огромной силы, пока не будет испорчен. Слышал я о том, что какой-то мастер не из нашего королевства якобы способен сделать из него такое покрытие для щита, которое может преобразовывать энергию вражеских заклинаний в такой же испепеляющий луч, каким монстр атаковал сегодня нас самих. Но правда ли это, не поручусь. Второй вариант — сделать из живого стекла чашу для алхимических опытов. Она позволяет готовить эликсиры более высокого качества, чем обычно. Естественно, это способно озолотить со временем владельца такой чаши. И чем крупнее кусок живого стекла, тем больше по размеру чашу можно сделать. А из разных кусков делать ее не имеет смысла, магия пропадет, и никакого эффекта при изготовлении эликсиров не будет». «В случае щита, впитывающего вражескую магию, речь идет о цене готового артефакта 1000 под 120 золотых монет. Про щит, что способен будет испускать такие лучи, как сам стеклянный голем, я вообще не говорю. Такой артефакт можно попытаться обменять на королевский дворец. Что касается чаши, то ее цена будет примерно равна стоимости нашего поместья. Сказанное впечатлило всех. Только теперь члены команды поняли, как нам и повезло, и не повезло сегодня. Не повезло, что едва не погибли при встрече с таким матерым монстром. А повезло, что выжили и получили такой шикарный трофей. Отдохнув, мы продолжили путь. До того, как исчезло солнце, не наткнулись ни на одного монстра. Но стоило ему скрыться, как нам стало вести. За полчаса наткнулись на 4 песчаных элементалей, но на этом везение закончилось. Добить смогли только 2. А затем мы наткнулись на песчаную мумию. Тоже зрелище, к которому в первый раз трудно остаться равнодушным. Сначала в небо взмывают, кружась ленты песка, затем легким прыжком из недр пустыни появляется 2-метровая коричневая мумия. Спустя секунду ленты песка отделяются от нее и падают в пыль. А спустя еще пару секунд из пыли в месте их падения поднимается множество малых мумий. Главная мумия швыряется песчаными вихрями. Это движущееся на огромной скорости небольшое облако крупного песка, которое, попав в человека, опрокидывает его и сдирает в месте попадания одежду вместе с кожей. При прямом попадании удар будет такой силы, что человека отбрасывает на несколько метров. Так что тяжелые доспехи могут защитить от содранной кожи, если удар попадет в них. Но полетать все равно придется. А при падении после полета в тяжелых доспехах от удара вышибает воздух из легких. Сражаться в таком состоянии тяжело, а в твою сторону уже мчится 10-12 мелких мумий, которые сами магическими атаками не владеют, зато очень шустрые и зубастые. Оказаться среди них в беспомощном состоянии... 5 секунд из тяжелых доспехов будут торчать только обрубки конечностей и голый обглоданный череп. Отсюда мораль. Попадать под магическую атаку мумии нельзя ни в коем случае. И за ее мелкими отродьями нужен глаз да глаз. Кстати, самые могущественные мумии отличаются не по размеру, а по способности призывать мелких мумий. Чем их больше, тем выше потенциал песчаной мумии. Нам досталась мумия, призвавшая 11 отродий. Примерно средний потенциал для этой локации. Если так долго бродить по этой пустыне, как мы бродили, наткнешься на мумию практически с гарантией. Собственно, она нам и была нужна для того, чтобы завершить обработку ингредиентов для браслетов мага-удара. Так что появление сильного противника мы восприняли с энтузиазмом. «Разбиваемся на 3, выставляем щиты, первые удары по мелочи», — скомандовал я. Мумии все же по мощности атаки не могут обскакать стеклянных големов. 3 выставленных щита с лихвой защищают от их магических ударов. Выставляется вначале воздушный щит, затем каменный и затем водяной. Учитывая, что каменный щит непрозрачный, то если он выстоит, приходится менять позицию, чтобы не терять обзор. Угадать, когда будет атака со стороны мумии, заранее нельзя. За ней просто нужно постоянно следить. Одно верно. Чем больше атакуешь ее отродий, тем и она чаще атакует, защищая их. Первый удар со стороны мумии достался моей 3. Крупный песок проломил 2 щита и стек вниз по водяному. Наша 3 осталась на позиции. Я восстановил разрушенный воздушный щит, а Джоан и Эрли атаковали водяными копьями мелких отродий. Цели не только мелкие, но и очень подвижные. Даже опытные боевые маги часто мажут. Главное — не впадать в панику из-за этого, и я надеюсь... Вдолбил это понимание в головы всех членов моей группы на тренировках. Первой одной из отродий сумела поразить Джоан. Мне было не до того. Моей задачей, как и у главы 2-й тройки Корнелла, было не охотиться за мелочью, а следить за главной мумией, вовремя предупреждая об атаке. Смерть отродья, разорванного водяным копьем пополам, привела мумию в ярость, и она снова атаковала нашу 3. «В укрытие!» — рявкнул я, кастуя на место каменный щит и падая на колено. Снова два щита разбиты, наша тактика не меняется, действуем как раньше. Спустя пару секунд одно из отродий сумел поразить Тивадар, и в этот раз мумия атаковала уже их тройку. Корнел не подвел, все нырнули за выставленные щиты. Мумия взревела, этот звук напоминал очень сильный порыв ветра, и все уцелевшие отродья рванули за наш отряд. Эта тактика была мне известна. Мы прекратили стрелять, начав устанавливать на пути отродий огненные щиты. С их высокой скоростью они не могли быстро свернуть и влетали прямо в огонь, сползая вниз и обгорая. Убить их так было сложно, но напугать и заставить повернуть назад вполне. Атака захлебнулась, к нашей тройке прорвалось, не угодив в огонь, только двое из мелких. Остальные отвернули в сторону, поближе к породившей их мумии. С близкой дистанции оба отродья тут же схлопотали по водяному копью, разорвавшему их пополам. Мумия снова взревела уже иначе и атаковала нашу тройку. По моему приказу снова все укрылись за скастованные щиты. Удар привычно разнес два из трех щитов. «Можно!» — крикнул я, и вторая тройка атаковала саму мумию. Отродья осталось только семь, нас шестеро. Это число уже не критично. Если удается убить мумию, отродья впадают в ярость берсерка, и их уже ничего не остановит. Но атаку семи мелких тварей мы способны сдержать. В главную мумию полетели водяные линзы от Тивадара и Корнела и водяное копье от скалы.